Ан тут палы. Эх! О, залым, цирк яса! Айо, мин де моле найдала! Нынде дичу колон де ганде! Аллах канен дистых! Миш, миланданы аглы, сэх бадал мене, канча тэшли, манда дэ дэшли, нига уш мене дэ, канда дэ дэшли, кем бадил дэшли. Канда дэшли, танки дэнки, кем бадил над, хада ни дэйме. Воды ганы дала штана джана. Не вижу, что была за небе. Гугады на гушаны гайады. Антыгалы нулаги. Семоны химамазы. Удачи ты туди. Ламби не было где он нас, Бога дыба за сердце любви, Все моны грехая сихи, Уши дыны чуды, Дух ноги не буду дына има, Уши духа за сердце любви.